Глава 12. За работой время до обеда пролетает быстро. «Елена Павловна, почему вы еще здесь? Вам уже пора домой», — заглядывает в кабинет Марк Львович. «Сейчас ухожу». Я бросаю взгляд на часы. «Как нога? Не болит?» «Нет-нет, все хорошо, спасибо». «Вам понравилось у нас? Придете завтра?» «Спасибо. Да, приду». Я встаю из-за стола. Вот и ладненько. Ждем. Доктор углубляется в папке с историями болезней. Я выхожу из больницы и направляюсь в банк. Объясняю приветливой девушке ситуацию и прошу показать мне кредиты моего мужа. «Мы не можем предоставить эту информацию. Это конфиденциально», — произносит она, нацепив сочувствующую мину на милое личико. «А если он заложил нашу квартиру?» — возмущаюсь я. «Я же имею право это знать». «Обратитесь в суд», — твердо отвечает сотрудница. Я выхожу из банка в растерянности. Без юриста не обойтись. Лика обещала занять денег на консультацию, но я не хотела влезать в долги, пока не устроюсь на нормальную работу. Теперь все-таки придется идти на поклон и начинать развод и раздел имущества, пока квартира еще есть. «Ленусь, прости», — виновато говорит Лика. «У меня была заначка, но мама заболела, и я все потратила. Помочь смогу только через пару месяцев». «Ничего, Лика, успокаиваю я подругу. Я подожду». «Но все же проконсультируйся с юристом, хотя бы разово», — советует она. «На это много не надо, пусть будет понимание ситуации». «Да, конечно», — улыбаюсь я. «Не волнуйся, за пару месяцев ничего не случится. Я стараюсь выглядеть бодрой». Шучу с подругой, смеюсь, но, вернувшись домой, сразу сдуваюсь. Тяжелое предчувствие наваливается. Там, в банке, что-то нечисто. Как бы мне сегодня-завтра без жилья не остаться? Я обязательно что-нибудь придумаю и найду деньги, думаю я. В этот момент звонит телефон. На экране высвечивается имя тренера Лёши по футболу, Игорь Валерьевич. Руки начинают дрожать. «Что еще подготовила мне жизнь? Какое испытание? Наш тренер человек серьезный и по пустякам не звонит. Наверняка что-то случилось». «Елена Павловна, это тренер вашего сына по футболу», — говорит он холодно. «Мне нужно с вами поговорить. Дело очень серьезное». «Что-то случилось, Игорь Валерьевич? Напрягаюсь я. С Лешей все в порядке?» «Да, с Лешей все хорошо. Но я бы хотел поговорить с вами как можно скорее». «Если это по поводу оплаты, то...» «Начинаю догадываться я». «Это не по поводу оплаты», — отвечает он таким тоном, что я сразу же иду в прихожую и обуваюсь. «Хорошо, я сейчас приеду». «Жду», — бросает он и отключается. «Я так волнуюсь, что заказываю такси, хотя обещала себе экономить, и всю дорогу гадаю, что могло произойти и что так рассердило нашего тренера. Я нахожу его в маленьком кабинете, увешанном многочисленными наградами команды. «Игорь Валерьевич, здравствуйте». Открываю дверь и вхожу. Он не отрывает взгляда от бумаг. «Здравствуйте, Елена Павловна». «Мы редко видимся, потому что обычно на футбол сына водил Олег. Я плохо знаю Игоря Валерьевича, но Лёша отзывался о нем как о строгом, но справедливом тренере». «Садитесь». Он тычет ручкой в сторону стула. «Что случилось?» Спрашиваю я, присаживаясь. Чувствую себя как на допросе в полиции. Тренер складывает руки перед собой и пристально смотрит мне в глаза. «Как это понимать, Елена Павловна?» «Что именно?» «Вы не знаете?» Скептически поднимает бровь. «Я не знаю!» Начинаю я сердиться. «Вы можете по-человечески сказать, что случилось?» «И вообще, почему вы разговариваете со мной в таком тоне?» «Я в своем кабинете могу разговаривать как хочу, тем более с такой родительницей, как вы». «Вы либо сразу говорите, что случилось и чего вы от меня хотите, либо я ухожу». Я встаю. Игорь Валерьевич вздыхает, не сводя с меня колючего взгляда. «Елена Павловна, я многое могу понять. И ваш развод, и семейные проблемы. Но дети должны оставаться детьми. Взрослые разбираются сами, без них. Эти ваши финансовые проблемы вы должны решать сами». «О чем вы говорите?» Выхожу из себя я. «Мой сын что, попросил у вас денег?» «Нет, у меня он ничего не просил». «У кого тогда?» «Бледнею я». «Ни у кого. Он вообще ничего не рассказывал мне», — сухо отвечает он. «Но я знаю, вы сидите дома, а он вместо тренировки моет машины». «Боже!» — выдыхаю я в ужасе. «Елена Павловна, он медлит». «Я не скажу, что мне вас жаль. Вы взрослая. Надеюсь, вы способны оценить свое поведение. Если вы не прекратите эксплуатировать сына, я вынужден буду обратиться в соответствующие органы». «Вы? Вы хотите обратиться в опеку?» Голос дрожит. «Да», — сухо отвечает Игорь. «У вас был муж, вы его потеряли. Это ваши проблемы. Но если вы и дальше будете сидеть и страдать вместо того, чтобы работать, вы и сына потеряете. Он любит вас и готов на все, чтобы помочь, а вы бесстыдно этим пользуетесь». «Я вскакиваю. Вы не знаете ситуацию. Да, я сейчас развожусь, но я справляюсь. Я не знала, что сын моет машины». «Я вас предупредил». Цедит он сквозь зубы. Поняв, что до него не достучаться, разворачиваюсь и иду к двери. «Еще одно. Летит мне в спину. На прошлую игру к Лёше никто из вас не пришел. Вы с мужем не можете договориться хотя бы о поддержке сына? Следующая игра послезавтра. Надеюсь, кто-то из вас придет». «Я услышала вас». Киваю я и выхожу из кабинета.